Так ты подслушивала? Ну как тебе, Анечка, не стыдно? — горестно воскликнул Федор Михайлович. — Ничего не стыдно, ведь ты не имеешь от меня тайн, и все равно непременно сказал бы мне. Но что за важность, что я подслушала? Ведь не чужие дела, а наши общие. Федору Михайловичу оставалось только развести руками при такой моей логике. Федор Михайлович, вернувшись в кабинет, сказал: «Я переговорил с женой, и она очень довольна, что мой роман появится в отечественных записках». Некрасов, по-видимому, был несколько обижен, что в таком деле понадобилось мое согласие, и сказал: «Вот уж никак я не мог предположить, что вы находитесь под башмачком вашей супруги». «Чему тут удивляться?» — возразил Федор Михайлович. «Мы с ней живем очень дружно. Я предоставил ей все мои дела и верю в ее уму и деловитости. Как же мне не спросить у нее совета в таком важном для нас обоих вопросе?» Пытаясь создать хоть какой-то материальный достаток, Анна Григорьевна решила сама заняться изданием и продажей сочинений мужа. Вопреки предсказанию друзей и знакомых, считавших, что издание произведений Достоевского — дело бесперспективное, после появления бесов либеральные критики травили ретрограда Достоевского и писали о полном упадке его таланта. Анна Григорьевна в январе 1873 года успешно начала свою многолетнюю издательскую и книготорговую деятельность, превратив издание и продажу произведений писателя в источник пусть небольшого, но все-таки постоянного дохода. Благодарный Федор Михайлович передал своей жене все права на издание его сочинений. В конце 1879 года книжное дело Анны Григорьевны разрослось, и она взяла к себе в помощники мальчика Петю, впоследствии видного книгопродавца Петра Григорьевича Кузнецова. Он умер в осажденном Ленинграде в 1943 году. За несколько лет до смерти он написал воспоминания о работе у Достоевских. Переписка Анны Григорьевны с Андреем Михайловичем Достоевским, живо интересовавшимся всем, что касалось семьи Федора Михайловича, передает ту атмосферу, которая сопровождала книгоиздательскую и книготорговую деятельность Анны Григорьевны. «Мы, слава Богу, все здоровы, хотя Федор Михайлович жалуется постоянно на грудь», — писала Анна Григорьевна 26 ноября 1880 года. «Но работы, ужас как много, просто не остается ни минуты свободной. Мы печатаем отдельным изданием «Братья Карамазовы», и они выйдут в свет в первых числах декабря. Я сама просмотрела все 75 листов корректуры и нашла, что это просто адская работа. Приходится сидеть по 5-6 часов сряду, чтобы не задерживать работы. А тут хозяйство, дети, моя книжная торговля, все разрастающаяся, требования наших книг, счета с книжниками. Одним словом, каждый час, каждая минута заняты. И как не работаешь, а видишь, в конце концов, что не сделала и половины из того, что предположила. Как я не собиралась к вашим, чтобы повидать еще раз Варвару Андреевну перед ее отъездом, но попасть не могла. Утром корректуры, вечером боюсь одна ехать, а ехать с Федором Михайловичем так далеко нельзя и думать. При его слабой груди ему положительно запрещено ездить на большие расстояния. Вот откладываешь день за день, и все никуда не поспеешь. Но, слава Богу, роман скоро выйдет, хотя тут пойдет опять каторжная работа по отправке, продаже и пристраиванию его. А там подписка на дневник, которая уже и теперь началась, а там издание дневника и так далее, бесконечная и невозможная работа. А что грустно, что в результате ничего не видно. Как ни бейся, как ни трудись, сколько ни получай, а все при теперешней дороговизне уходит на жизнь, и ничего-то себе не отложишь и не сбережешь на старость. Право, иной раз руки опускаются, и приходишь в отчаяние.